и что прагматическая санкция — подложный документ. Де Маньюак откидывается назад в приступе безумного хохота. В это время парламентер исчезает за рыжими утесами. «Мне кажется, что я был немного невежлив по отношению к женщинам. Как вы полагаете?» — спрашивает де Маньюак, когда миновал приступ этого неудержимого веселья. Оливье не ответил. Он аккуратно укладывает патроны в маленькие блестящие кучки. Де Маньюаку досадно. Нахмуренный, держа в руках карабин, он ждет около каменной амбразуры. Недолго ему пришлось ждать. Вдруг в поле зрения ясно вырисовывается фигура Христиноса, который, очевидно, оступился. Де Маньюак целится и стреляет. Опять промах, злится он. Что это со мной сегодня? Не всегда бываешь в хорошем настроении. Де Пренест забирает карабин. Либерал не успел еще скрыться. Пуля Оливье прекращает его усилия. Осмелюсь заметить, сударь, прямо в лоб. — говорит он своему спутнику. — Два выстрела против одного, не правда ли? Карабин принадлежит мне. — А я его у вас и не оспариваю, — отвечает старик ворчливым, огорченным голосом. Первый Христинос был убит в 10 часов. Теперь 4. Начинает темнеть. Вот уже 5 часов, как де Пренест не выпускал из рук карабина. Два раза либералы шли на приступ, и тогда его карабин работал как метрольеза. Теперь враги стали осторожнее. В течение последнего часа Оливье сделал не более 3-4 выстрелов, и то или в неосторожных, или в любопытных. — Они ждут ночь, — обратился он к де Маньюаку. Старик уже больше не хмурится. С восторгом смотрит он на Оливье. — Из 30 выстрелов вы промахнулись не более 5 раз, — говорит он. — А сколько патронов остается? — спрашивает Оливье. — 6. — 7 с тем, который в ружье. Уже плохо видно. Ночью удобнее стрелять из револьвера. И тогда будет ваша очередь, господин де Маньюак. Они молча жмут друг другу руки. Промелькнула первая летучая мышь, наступает конец. В своей дыре они уже друг друга не видят. Оливье почувствовал руку де Маньюака на своей руке. — Слушайте, — говорит старик. — Это они. Они поднимаются. — Нет еще, — отвечает Оливье, — это просто камни скатываются. Проходит 10 минут. Ночная тьма скрыла склон горы. Снова рука де Маньюака, левая, конечно, потому что в правой он держит револьвер, ложится на руку Оливье. — На этот раз, — шепчет Оливье, — вы правы, вот они. Молчание. И вдруг де Пренест начинает стрелять. Один за одним, не целясь, он стреляет. Раз, два, три, четыре, делая перерыв только для того, чтобы зарядить ружье. И вслед за этим раздаются крики, стоны. Началась последняя схватка. Оливье сшибли с ног.